ни к чему, — оговариваешь себя, Дунюшка. Если родитель, как ты сказала, изгнал тебя из дома, так не все же на миру злодеи, есть и добрые люди. А как по мне, жили бы мы с тобой в мире и согласии, было бы хорошо. Не позволил бы никому срамить тебя, оборони Бог. Дуня опять захохотала. «Срамить меня? Да если я сама себя посрамила, как же ты меня обелишь? Или не слышал, черного кобеля не отмоешь до бела? Уж как-нибудь одна буду век вековать, а ты женишься на казачке, в своем таштыпе или из какой другой станицы возьмешь, мало ли красивых казачек по станицам? Зла тебе не пожелаю, живи и радуйся в крестьянстве. Ты же будешь землю ворочить, на сборы выезжать, а казачка детишек тебе нарожает, хозяйство будет вести, коров доить, кур щупать. А у меня, Ной, пальцы не так сработаны, чтоб куриц щупать да коров доить». Ной приуныл. Чужая душа с ним, будто не сидят друг возле друга на лавочке. И у этой чужой души свои заботы, а ему, Ною, отворот-поворот указан. «Что ты так вздыхаешь?» — спросила Дуня. «Мои вздохи со мной останутся, Дуня, только сказать хочу. И в крестьянской жизни есть радость, а не только щупанье кур. Меня, к примеру, земля радует. Сами себе хлеб добываем и грачан кормим. А того, чтоб насмехаться над кем-то, заведения нету. Боженька, рассердился. Да не со зла я говорила так, не думай. Выросла при городе, а не в крестьянстве. Да еще доченькой миллионщика навеличивали. Я еще спрос учиню с папаши. Я ему припомню в горький час его жизни все свои мытарства и муки. Ох, как припомню! Обгорела я, как выброшенная из каменки головешка. Но ничего не сказал, окатил себя шайкой воды, провел ладонями по бороде, долго и тщательно протирал тело полотенцем, а потом не спеша стал одеваться. Было воскресенье, день в истоке. Морозная мгла с туманом кутала енисейские просторы, и только цокот копыт по ледяной дороге да гиканье кучера Павлуши на облучке нарушали дремотный покой в холодном и неуютном пространстве. Силушку Ноя подмывала забота, как он встретится с батюшкой-лебедем и со своими родными, тем паче с казаками-одностаничниками. Про собеседование в Смольном с красными комиссарами молчать надо, — думал Ной. Не понять ни батюшке-атаману, ни казакам, какой переворот свершился в России. Вчерашняя, кажись, навеки отзвонила в царские колокола. Да и где они, наши казаки? Терентий Гаврилович сказывал, дивизион атамана Сотникова задержался в Даурске, двигаются на Минусинск. И батюшка с одностаничниками должно в дивизионе. О-хо-хо! Как бы не взыграло здесь побоище, как в той гатчине, Господи, прости! Дуня спрятала лицо в лохматый воротник дахи. Терентий Горилыч обредил гостей из Питера в собачьи дохи, чтобы не перемерзли в дороге. Думала про встречу с Дарьюшкой. Сколько лет не виделись! И так много-много разного и всякого намоталось за эти годы, что всего в раз не выскажешь. Да и можно ли говорить про свои мытарства, как миллионщик Востротин бросил ее на произвол судьбы в Питере? Разве все это поймет счастливица Дарьюшка? Она-то не мыкалась и по углам не тыкалась, — кручинилась Дуня. За что меня исказнила судьба злодейка? Как жить мне? У Дарюшки на притычке. Но если бы знала Дуня, что произошло именно в это мглистое утро в Белой Елане. Зависть шестая. В далеком неведомом Петрограде царь отрекся от престола, и к власти пришло временное правительство. А у людей тайги все так же выгребали хлеб, забирали скотину, расплачиваясь пустопорожними керенками и посолами вечной свободы и счастья. И вдруг шумнуло. Пихнули временных, и объявилась советская власть, а за главными воротилами — большевики. Кто такие? Откуда? Не иначе, как от Антихриста. А тут еще на сходке в Белой Елане сын старого Зыряна, Аркадий, заявил, что он де натуральный большевик. Хоть так жуйте, хоть этак, а я... Вот он, не от Антихриста, а от мирового пролетариата. А что обозначает пролетариат, Неп сказал. Ладно бы, жить можно, да кругом разруха такая. Ни гвоздей, ни мануфактуры, не говоря про сахар там или конфеты. А товарищи из продовольственных отрядов тоже наседают. Хлеба, хлеба, хлеба. Бедствие и нищета опоясали деревню. Портки на бедных мужиках не держались, а богатые попрятали хлеб, попробуй сыщи. Смутность напала, что к чему, в башку не помещалось. А старый тополь все шумел и шумел, никто знает, какой он лихо навораживал. Служба шла своим чередом, молились, молились, молились. Подбежал запыхавшийся мальчонка в мужичьем полушубке и, еле переводя дух, заорал. — Ой, чё случилось? Учительша-то Дарья Елизаровна утопла! И перекрестился по-старообрядчески на всю грудь ладонью, касаясь лба, живота и плеч двумя перстами. Прокопий Веденеевич прицикнул на мальчонку, но праведница Лизаветушка, костлявая сухостоина в рыжем полушубке и черной суконной шали, насунутой до бровей, остановила духовника грубоватым драгунским басом. — Погоди уже, духовник, погоди, пущай скажет. И, поднявшись с колен, отряхнула снег, подошла к парнишке, взяла его рукой за подбородок, предупредила. — Не ври только, чадо. Матеряй, грех будет. Тополевцы уставились на парнишку. Тот сдернул шапку и, вскинув светлые кругляшки на высоченную Лизаветушку, наложил на себя большой крест с воплем. — Вот ты крест, святая икона Спаса Суса, утопла, я там обыл. На берегу омыла. Петли на зайцев смотрел. Вижу, учительша идет омылом. Подошла к полыне возле больших камней. Постояла самую малость. Перекрестилась, а после сняла шубу и положила на лед. Потом к кохту и потом к платью. И волосы распустила, как еретичка вроде. Страхота. И петь... Помолилась, без платка помолилась. Вот те крест, а ветер нам или ревет, ревет, и волосы ейные раздувает, как гриву у коня. Я гляжу так, потом ока подошла к полынье и обувки сняла. Закрыла вот так ладони, не лицо, и бух в воду. Ажник брызнула. Истинный бог, я гляжу, вынырнет, аль не вынырнет. Нету-ка. Страхота. Потом как голос слышу, «Дарья, это ейный дед Юсков базлал». Костыляет по льду, костыляет, подошел к ейной одежке и смотрит, смотрит. Потом снял шапку и пополз на коленях к ейным катанкам. А сам молится, молится. Тут лед, говорю, шибко тонкий. А он молится, молится, не слышит вроде. Потом упал лицом на лед и лежит. Я кричал, а он лежит. Вот те крест, святая икона Спаса Суса. Тополевцы сбились в кучу вокруг мальчонки, слушали, помалкивали. Лизаветушка возвестила. Антихрист сгубил мученицу Дарью. Анафема нечистой силе. Прокопий Веденеевич, духовник, голосу не подал и крест на себя не наложил. Как-то мне суди, а Дарья Юскова, педосеевка, еретичка, хоть и помогла святому Ананию, а крепости Тополевой не обрела, не приобщилась к праведникам. Ну, а про Анчихриста, какой заявился ночью, хоть и сыном доводится, говорить нече. Филимона уволок в тюрьму, да и сам Прокопий Веденеич сколько времени скрывается от ареста.